Клинков 2. Последний хаосит. Глава 1. Хаос. С Володиными случилось что-то недоброе. Я ведь отправил с ними птицу для того, чтобы легче было поддерживать контакт, но не ждал, что у них так скоро начнутся проблемы. В первый же день после вылазки. Кто это мог быть? Родственники, и только. От бандитов и разбойников любых мастей они запросто отобьются, да и не рискнет никто из них нападать на эту парочку в открытую. Другие рода, теоретически возможно, но маловероятно. Серега с Ирой слишком малозначимые члены рода Володиных, чтобы их пленение дало какие-то возможности. Но при этом они члены рода, и Володины просто не смогут проигнорировать факт нападения на них. Род всегда горой стоит за своих, в том его главная сила. Никто не поймет, если они подобное спустят. В общем, прикидывать и спекулировать на эту тему можно долго. Однако я предпочитаю действовать, а не погружаться в дебри гадания и прикидываний на чайном взваре. Вот и всплыло наше слабое место, информация. Отряд собрал, силы полно, а вот с иными, не менее важными делами, пока глухо. Небольшой известности с хорошей репутацией, ни сколько-нибудь надежных и проверенных источников информации, ни связи с влиятельными аристократами города, по этим направлениям нам предстояло немало работы. Работы, которой я намеревался заняться уже завтра, наметив примерный план действий, но теперь придется отложить эти замыслы и заняться парой юных бастардов. Я поднял бедную птицу с земли и двинулся назад. У избы было шумно, моряки тренировались под чутким руководством Аскольда, а Иван то и дело мельтешил между избой и улицей. «Аскольд», — махнул рукой я, — «на пару слов, и ты тоже, Ваня». Одноглазый не стал медлить или спрашивать и просто кивнул, явно прочитав мое выражение лица и заметив птицу в моих руках. Он отдал несколько коротких команд увлеченным тренировкой морякам и проследовал за мной в избу. Мы расположились на первом этаже, в западной пристройке. «Читайте», — я протянул бумажку соратникам. Те по очереди заглянули внутрь. «Влипли, выходит», — цокнул Аскольд. «Птицу жалко», — покачал головой Иван. Я передал ему тело голубя. Тот аккуратно принял его и погладил светлые перья. «Жалко», — согласился я, — «но люди важнее. Аскольд, расскажи остальным. Вряд ли мы будем под угрозой, но пусть лишний раз не подставляются. В город только по трое и при оружии. Думаешь, похитили?» — поинтересовался Аскольд, поглаживая бороду. «В этом-то и беда», — недовольно проговорил я, что не знаю точно, но вряд ли дело в этом. Скорее всего, неприятности внутриродовые, у них там сложные отношения внутри семьи, но и иные варианты, несмотря на их сомнительность, отбрасывать нельзя. Я ведь могу и ошибаться. Не люблю, когда приходится решать дело, деталей которого не знаешь, слишком легко вместо решения проблемы усугубить ее. И это мы должны сегодня исправить. Я сложил руки на груди. Нужно как можно быстрее разобраться в сути произошедшего. Кто, с какой целью, где держат и так далее. «Чем я могу помочь?» – спросил Аскольд. «Возьми-ка с собой бойца и прошвырнись по их примерному маршруту», – принял решение я. «Знаешь, где у Володиных дом?» – «Здесь в Выкричи». «Да», – кивнул Одноглазый, – «они как-то говорили на привале. Если в верхний город попасть не сможешь», – поправился я, – «то хотя бы до туда». «А чего это я?» – начал было возмущаться Аскольд, но тут же прервался. Иван закрыл один глаз и, с ухмылкой, два раза мягко стукнул по закрытому веку. «Помнишь, что я о тебе при нашей первой встрече подумал?» Беззлобно спросил я. «Впечатление ты производишь специфическое. Бандит, одним словом», — поддакнул Иван. «Насколько я знал, все роды обычно имели особняк в черте города, а те, что побогаче, могли владеть загородным имением, а то и не одним. Это не считая разных бизнесов, да прочих зданий. И в Выкричи местом, где жили зажиточные купцы, разного рода маги-ремесленники из числа одиночек и все прочие состоятельные личности и дворяне был верхний город. Это был центр города, расположенный за торговым кварталом и недалеко от воздушного порта. И туда Аскольда с его рожей пустит вряд ли. Вот будь он хотя бы пятой звездой в сопровождении четверок. Но, увы, пятый ранг я ему восстановлю точно не сегодня и не завтра. Бывшему морскому волку, обладавшему на пике шестью звездами, предстоит еще немалый путь к возвращению силы. Это будет намного, намного быстрее, чем взятие звезд с нуля, но все равно не слишком быстро. Кстати, о реальном количестве звезд в былые дни Одноглазого я узнал не так давно и почти случайно. Сам он не хотел говорить, искренне считая, что его лимит теперь 5. Так ему сказал когда-то целитель. Что за идиоты, что Одноглазый, что Чучело, поставившие диагноз. Однако сейчас он просто воин четырех звезд с бандитской рожей, небогато одетый и не имеющий значка артефакта, в котором указан принадлежащий ему дом или какое-нибудь иное жилище в верхнем городе. Так что уверен, ему и его людям сходу дадут отворот-поворот. КХМ, кашлянул Аскольд, обидно, конечно, но и то верно. И загляни в порт, добавил я, узнай там, не брал ли кто по фамилии Володин билеты на ближайший воздушный корабль, да внешность опиши. Аскольд нахмурился и сжал зубы, не сбежали бы они, буквально выплюнул он. Их могли увезти, зацепок у нас мало, пожал плечами я, а затем многозначительно поднял палец вверх, так что пробей снизу, а я пойду-ка. Я и сам не верил, что Володины сбежали, но стоило проверить, их вполне могли и под магией запихнуть в дирижабль. Пусть Аскольд проверит, все равно ведь без дела сидеть не сможет. А я для начала схожу в дом найма. Если Аскольд и не сможет попасть в верхний город, то я с обновленным рангом вполне смогу. Я выгляжу как молодой, подающий большие надежды маг с дорогущей саблей и артефактом на поясе. А еще у меня есть комплект относительно приличной одежды. Вот только идти без разведки глупо, но тут у меня была одна идея. «Вань, проследи за нашими, ладно?» – попросил Ивана я. Чтоб глупости не наделали, мы со Аскольдом соберем информацию, и уже там будем решать, на холодную голову. Конечно, ответил Иван, еще не хватало спасательной бригадой пойти двери в дома вышибать и опрос жильцов проводить. Нам после событий в Нижнем городе вообще лучше еще недельку не отсвечивать, ну или не попадаться особо на глаза серым. Аскольд, обратился я к Одноглазому, когда тот уже был готов выдвинуться, в городе поосторожнее, не шумите особо, обижаешь? Командир, ответил Одноглазый, все будет в лучшем виде. Если что, пошлю весточку. Посмотрим. Я бы отправил с ним Ивана, но нам точно нужен маг здесь, дома, а меня до вечера не будет. Вот тут и кроется еще один момент, надо бы убедить Весну. Толковые маги нужны всегда. Конечно, с наличием Вани острая необходимость в дополнительном чародее снизилась, но три лучше двух. А Весна к тому же друидка и походный целитель. Ваня же в целом отвечал за раненых людей все последнее время, в том числе и пока мы были в вылазке. Все-таки изба находилась совсем близко к Нижнему городу, так что был риск, что кто-нибудь из местных головорезов решит заскочить на огонек. В местных шайках вполне может быть парочка воинов трех звезд, а то и маг ранга адепт. Так что Иван, сам будучи адептом, оставался защитником для временно небоеспособных моряков. Пусть он один и не мог перебить целую шайку, но обороняться на своей территории, да в избе, вполне. Домик на небольшом отшибе, к нему еще подобраться надо. Да и за здоровьем раненых нужно было постоянно следить. Иван, согласно рассказам Аскольда и остальных, вообще был мужиком мировым, вопреки своему грозному виду. И даже немного понимал в целительстве, хотя основной его стихией был воздух. Оттого, наверное, он птицей любил, к небу тянуло, в родную стезю. Вот и сейчас Ивану предстоит остаться за главного, хоть в этот раз с ним будут готовые к сражению бойцы. Первым делом я отправился в дом найма. Несмотря на утренний переполох недалеко от места нашего обитания, добрался я без проблем. Жилье у Нижнего города имело как свои недостатки, так и преимущества. На торговой площади пришлось немного потолкаться с купцами, торгашами, да честным людям. Все время следил за карманами. Уж больно юрко кружили вокруг шайки грязных, замызганных пацанят. Дом найма встретил спокойствием. Нет, внутри, как обычно, были ходоки. Кто-то придирчиво вглядывался в заказы на доске объявлений, кто-то обменивался последними новостями, а кто-то просто отдыхал в специально отведенной зоне. Я прошел к одной из свободных стоек, за которыми находился служащий. Мужчина, лет 55, с сединой в висках и круглыми очками на носу. Он любезно улыбнулся и принял мою карточку. «Я хотел бы обновить информацию о моем ранге», – произнес я. «ХМ», – мужчина поправил очки, разглядывая что-то в документах. «Здесь сказано, что ваш ранг был обновлен до ученика менее месяца назад». «Да», – спокойно проговорил я, кивнув. «Я долго находился на втором ранге, но постоянно ленился официально его оформить. Решился уже, когда начал к адепту подбираться». «Мало ли, вдруг какие проблемы были бы, у меня ведь не будет из-за этого неприятностей». «Нет-нет-нет, что вы», — вновь улыбнулся служащий. «Полагаю, что с процедурой вы знакомы». «Да», — вновь кивнул я. «Тогда, пойдемте за мной». Служащий поднялся из-за стола и поманил меня за собой. С формальностями и практическим измерением мы закончили быстро. Я подписал кое-какие бумаги, колдун из дома найма поставил соответствующую метку в карточке, а служащий заверил все с юридической стороны. На этот раз мне было проще пройти практический тест, так как я знал, чего ожидать. Да и служащий как-то по-отечески подбадривал меня, словно я сдавал экзамен в академию, а не тест в доме найма. Его можно понять. Выглядел я лет на 20 с небольшим, да еще и экспедиций в зону у меня было не так много. И адепт – это уже приличный уровень. На нем вполне можно найти себе хлебное место в торговом доме или при какой-нибудь благородной семье, особенно учитывая мой возраст. Ну, или служащий принял меня за прячущегося дворянина или бастарда. Тут таких немало, как я слышал. Приехал, зарегистрировался как неофит, а потом быстренько поднялся по лестнице рангов. Обмануть тест на ранг было сложно, а вот подкупить пару ответственных человек уже легче. Особенно, если ранг нужно было понизить на бумаге. Тут разве что у виска покрутит, но сделают, ниже не выше. Вот и я довольно быстро разделался с тестом и лишь ждал, пока утрясут все формальности, попивая чай в небольшой приемной. Ваша обновленная карточка, наконец передал мне мой документ служащий. Поздравляю, не желаете взглянуть на доступные контракты? С новым рангом вам будет доступно больше заданий и запросов от разных заказчиков. Спасибо, это попозже, улыбнулся служащему я. Что ж, тогда пойдемте, легко согласился мужчина в очках. Я вас провожу. Управился я меньше, чем за час. То ли служащий попался очень деловой и расторопный, то ли адептам немного ускоряли процесс оформления. Я даже оставил ему небольшое пожертвование за скорость, которое он, хитро сощурившись, принял. Я немного побыл в общем зале, поварился в котле ходоков, наемников и магов, обмениваясь дежурными фразами и прислушиваясь к обрывкам информации. Узнал о недавно возникшем прайде монстров в 10 дней пути от города, о скидках на товары в кузне на Мытной улице, да еще несколько мелочей. А вот о Володиных ничего. Как и о любых происшествиях, хоть маломальски связанных с ними. Я быстро вернулся в голубятню и застал там успевшего завершить свою задачу Аскольда. Тот не смог найти никаких следов, что было ожидаемо. Их вообще могли схватить не по пути, а, скажем, задержать на месте. Да и разве сохранятся какие-то улики через полдня после события на оживленных улицах Выкричи? И также ожидаемо, Аскольда не пустили в верхний город. Настроение у бойцов было хуже обычного. Было заметно, что они переживали за соратников. Вот только переживаниями делу не поможешь. Не вешать нос, обратился к отдыхающим после тренировки морякам я. Я все решу. Ответом мне были кивки, ободрения и немного повеселевшие лица. Славно, бросать своих на произвол судьбы я не собирался. Володиных я достану хоть из их поместья, хоть из храма солнца. Чего бы мне это ни стоило. Контактов с местной аристократией у меня, к сожалению, практически не было. Пока что, из знакомых был только Островский, но обращаться к нему, значит быть в откровенно дурном положении. Неизвестно, что маг-подмастерье потребует за помощь. Был лишь один человек, к кому точно можно было обратиться. И ее я, так или иначе, собирался завербовать к себе. Весна, друидка и алхимик, она как-то призналась, что периодически вела дела с дворянами. Для чего им нужен алхимик на стороне? Вопрос интересный. Вот у нее ответ и узнаю. Я направился в Хмельной Вепрь, где должна была на некоторое время остановиться ведьма. Вряд ли она покинула город за ночь. Трактир встретил меня привычным запахом домашней еды и специй. Сегодня не было старого музыканта, мучающего лютню. Возможно, было слишком рано. Господин Клинков, хозяин заведения, встретил меня широкой улыбкой. Откушать пожаловали, хоть я совсем недавно и съехал, но расстались мы на доброй ноте. Да и денег я ему оставил за постой прилично. Я ищу знакомую, сразу перешел к делу я. Весна, темные волосы и одеяние, изумрудные глаза, заселилась вчера. Так-так-так, трактирщик задумчиво уставился в потолок. Что-то не припоминаю. Я не стал терять времени и опустил на стойку монету, прижав ее пальцем. О, надо же, вспомнил. Ухмыльнулся трактирщик. В 13-й комнате. Она как раз заказывала завтрак. Я отнесу. Я подвинул монету к трактирщику. Маша, крикнул тот, спрятав монету за пазуху. Тащи сюда поднос в 13-ю. Да поживее. Сейчас, раздался девичий голос откуда-то с кухни. Но сейчас не наступило. Пришлось подождать. Я молча смотрел на дверь в кухню, ожидая. Трактирщик же переминался с ноги на ногу. Это, не выдержал он и заговорил. Как успехи? Я лишь покачал головой, обозначая, что говорить не желаю. КХМ. Трактирщик прочистил горло. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Через несколько минут в зал выскочила немного взъерошенная и раскрасневшаяся Маша. В руках она держала поднос с множеством разных блюд, тонко нарезанная буженина, вареные яйца, студень, дымящиеся блины с начинкой и овсяная каша, и бокал с еще пенящимся квасом. Сытный завтрак. Сразу видно, что кто-то недавно неплохо заработал. «Ой», — выпалила Маша, заметив меня. «Это мое», — я взял поднос из ее рук. «Но это же в тринадцатую». Маша непонимающе переводила взгляд с трактирщика на меня. «А ну дуй на кухню», — прорычал трактирщик. Злобы в его словах не было. Машка быстро сложила 2 и 2, и, грациозно развернувшись, зашагала на кухню, покачивая бедрами. «Ишь», — усмехнулся в бороду трактирщик, — «красуется». Признаться честно, рыжей было чем красоваться, но времени на игры у меня не было. Сначала дело, потом все остальное. Я поднялся на 2-й этаж трактира. Комнату под номером 13 я нашел быстро. Она оказалась в конце небольшого коридорчика у окна. Так как руки были заняты, то я постучал носком сапога. За крепкой деревянной дверью раздались звуки и шорох, а затем послышался мелодичный голос. «Иду». Дверь со скрипом отворилась, и я увидел Весну. На ее голове была бледно-розовая маска для сна, на ногах тапочки, похожие на зайчиков, а небрежно завязанный бело-розовый халат, накинутый на голое тело, оставлял мало места фантазии, обнажая ключицы и стройные ноги. «А», удивленно выдохнула Весна. На ее лице не было макияжа, но даже так она выглядела весьма миленько, усмехнулся я, наслаждаясь реакцией девушки. Дверь со стуком захлопнулась прямо перед моим носом. Мне пришлось подождать некоторое время, прислушиваясь к шороху и тихим ругательствам. Наконец, через несколько минут, дверь вновь отворилась, и передо мной вновь предстала Весна, но уже в привычном обличье, черном. «Расскажешь кому-нибудь?» Ее изумрудные глаза горели праведным огнем. «Убью». «А чем?» — пожал плечами я. «Проходи», — немного успокоилась Весна. Я зашел внутрь. Друидка закрыла за мной дверь. Комната передо мной была обычной: широкая кровать, шкаф, тумбочка, несколько светильников, широкий стол, пара стульев и кресло у окна. Сам еще недавно ночевал в такой же. «Я по делу», — я поставил поднос с немного остывшей едой на стол, — «но сначала позавтракай». «Голодная женщина, злая женщина». Я это знал не понаслышке, и во второй жизни допускать ошибки первой не собирался, так что пусть позавтракает, а потом уже перейду к делу. «Да я не очень-то и...» — попыталась было сопротивляться Весна. «Поешь», — настоял я, — «потом поговорим». И, чтобы не мешать девушке, сел в кресло у окна. Вид был на задний двор. Еще недавно я прирезал там одного наглого бандита, а сейчас едва ли вспомню его имя. Бадя, что ли? Неважно. Сбоку зазвенели столовые приборы. Весна все-таки приступила к еде. Я не стал ей мешать и просто подождал, пока она закончит. Когда я повернулся, то еда на подносе была уничтожена подчистую. «Что?» — спросила Весна, дожевывая блин. «Замечательный аппетит», — спокойно произнес я. Весна сделала быстрый глоток кваса и нахмурилась. Ее выражение лица за утро успело смениться с удивленного, рассерженного и довольного на обеспокоенное. «Что-то случилось?» «Что-что?» — осчитывать ситуацию друидка умела отлично. «С чего бы начать?» — задумчиво выдохнул я, постучав пальцами по подоконнику. Глава 2. Я рассказал Весне кратко о том, что с Володиными приключилась беда, о весточке и дальнейших безуспешных, на данный момент, шагах. Не сказать, чтобы она была удивлена или сильно озабочена новостью. За нашу вылазку она как-то ни к кому не прикипела. Разве, что я выделялся немного, но я на то и командир. Со мной она банально больше коммуницировала. «В дворянских родах и не такое случается», — невозмутимо проговорила Весна, делая глоток из бокала. «Аристократия – это постоянная грызня. За власть, за статус, за ресурсы, да за все подряд. Это простолюдинам кажется, что любой род – монолитная структура, где все друг друга поддерживают и горой стоят за своих. И это действительно так, когда есть общая угроза. Но если ее нет, они превращаются в тех еще пауков в банке». «Смотрю, ты неплохо понимаешь суть знать», — подметил я. «Вот только я пришел не за абстрактными высказываниями, а за помощью. Ты что-нибудь знаешь?» Весна усмехнулась. Я помнил, что девушка уже разок обмолвилась, что имела дело с дворянами, так что отвертеться у нее не выйдет, да и знала она явно больше, чем выдавала. Одинокая девушка на окраине топи – это, конечно, нелегкая добыча, но было бы желание у толковой группы дворян, да с поддержкой магов. Ну так, несколько адептов, да дюжина воинов 3-4 звезд вполне могли попробовать ее крепость на зубок, или какое-нибудь подмастерье, с ног до ушей увешанные артефактами. А нет, сколько живет весна, и все в порядке. Наверняка у нее есть покровители, не иначе. Пожалуй, друидка закинула ногу на ногу. Не расскажешь, откуда, поинтересовался я, стараясь придать вопросу нейтральный окрас. С одной стороны, мне было интересно, как алхимик-одиночка из избушки связана с дворянами выкричи. С другой стороны, давить на нее не хотелось. Не расскажет, и хаос с ней. В конце концов, отношения у нас деловые. Идти к Островским не хотелось, но, на худой конец, всяко лучше, чем возиться без единой зацепки. Иногда аристократам требуется помощь, вздохнув, начала говорить друидка, и они обращаются за услугами к той, у кого сложилась определенная репутация, не связанной ни с одним родом, молчаливой и живущей за городом, подальше от сторонних глаз. «Полагаю, что ты нужна им как алхимик», — уточнил я. «Адепт-самоучка, это неплохо, но ведь и в городе достаточно лавок и специалистов». Что ж, совсем измельчал русский аристократ. «Да те же родовые волшебники, как минимум 1-2 своих алхимика, изготавливающих рядовые эликсиры и зелья, у них всегда имеется. Верно, есть у них свои колдуны, вот только некоторые», — девушка на мгновение задумалась. «Специфичные товары варю исключительно я. Я и сам задумался, что такого может варить только весна. Нет, алхимик она неплохой, но я не заметил в ней прямо уникального таланта к алхимии. Крепкий середнячок, да даже если и повыше среднего. Может, она знает какие-то редкие рецепты на высокий ранг? Вряд ли, ее бы тогда с руками какой-нибудь рот оторвал. Да и не искала бы она Адалине, не просила рецепт моего зелья для повышения уровня. Пусть учиться никогда не поздно, но некоторые вещи высокоранговые и талантливые алхимики могут уловить и без образца, по тем же добавленным ингредиентам. А уж пропорции всегда можно установить экспериментально. «Мужчины», – прошептала весна, явно заметив мои раздумья, – «я варю разные лекарства по женской части, без которых нам, девушкам, очень туго, особенно благородным и очень скромным, тем, кому некоторые вещи доставать сложно и вообще не положено, в том числе и в тех самых лавках и у тех самых родовых волшебников». «А-а», — протянул я, понимая, что она имеет в виду. «Тогда ясно. И долго ты этим занимаешься?» «Давненько», — ответила весна. «Вот и выяснил, что за связи у нее есть. Там, где завязаны женские секреты, точно есть и сплетни со слухами. Посплетничать они любители. И если варит лекарства и зелья она дворянкам из разных родов, то и информацию по Володиным достать сможет, через клиенток. Все-таки у весны точно есть свои хитрости и рычажки мягкого давления, если она занимается своим делом не один год, да никто ее даже не вздумал подвинуть, или убрать насовсем. Не уверен, что получится все разузнать быстро, но думаю, что тут вопрос цены, и весне есть, что попросить. Денег у нее после вылазки прибавилось, но те же рецепты никто не отменял, да и решение ее проблемы с откатом на постоянной основе ей явно не помешало бы. «Я хочу, чтобы ты воспользовалась связями», – перешел к делу я, и разузнала, что случилось с Володиными. «Как я сказал, ребята просто пропали, прислав лишь записку. Сможешь?» – весна удивленно вскинула брови. «Я ведь сказала, что благородные грызутся за что ни попадя». В ее тоне не было привычной игривости. «Засовывать собственную голову в пасть льву я не собираюсь, как и класть ее на плаху, тем более за 2 малознакомых воинов». Ее позиция была вполне логичной. Сначала дело, а потом все остальное. Да и своя шкура всегда ближе к телу. Только мне сейчас край нужна была информация, так как я своих людей бросать не собирался. И хорошим вопросом вскоре будет вот какой: а из моих ли людей сама весна? Пока нет. Но, опять же, в любой сделке есть правильная цена. Разумно, кивнул ей я. Но нет, ты так и не сказала. «Верно, верно», — согласилась весна. «Сколько будет стоить твой риск?» — прямо спросил я. «В пределах разумного», — девушка задумалась. Затем покачала головой, явно что-то взвешивая. «Моя услуга за Адалинь», — наконец, — выпалила она. «Давай забудем о ней. Никакой вылазки бесплатно, и я больше не твой должник за помощь с откатом. Не люблю быть в должниках. предсказуемо. Волшебник с оборонительной или целительской магией на тот момент мне был нужен позарез. Вот только было это до успешной вылазки, поднятия рангов мною и моряками, да и получения кое-какой репутации. Думаю, что даже если весна откажется идти за мной в зону, то удастся найти подходящего мага. Да и должок за жизнь двух соратников, цена вполне честная. Я все равно собирался заплатить за ее время в следующей ходке. Но, если что, можно и найти другого мага. По ощущениям, я вполне мог выбирать. Не было теперь в отряде ни зеленых или заржавевших воинов, ни невезучего воителя, ни командира первоходки. Теперь у меня был крепкий, слаженный отряд. Не без проблем, конечно, но привлечь в такой мага точно получится. Хорошо, согласился я. Кроме информации по судьбе Володиных, мне потребуется расклад по внутренней кухне дворян в Выкриче на данный момент. Опять же, настолько подробно, насколько возможно. Я кое-что знаю, но больше в плане браков, помолвок, перов, да любовников. При произнесении последнего слова весна улыбнулась. Большая политика мало интересует моих клиенток, но в общих чертах рассказать можешь, слегка надавил я. Расскажу, что знаю, согласилась девушка. Расплывчатая формулировка, но я все равно закреплю все контрактом, написанное пером, да еще с магической клятвой, не вырубишь никаким топором. Давай-ка кое-что проясним, решил я расставить все точки над ее. Сплетни и слухи, это замечательно. Только их и в трактирах и на рынке хватает. За них я долг списать не могу. Но если ты действительно поможешь в решении возникшей проблемы с Володиными, и не теоретически, из уютного трактира, а на деле, то долг будет аннулирован. Договор закрепим магической клятвой. По рукам, долг платежом красен. И как бы мне не хотелось заполучить ведьму в свой отряд, ее позиция на данный момент была ясна. А раз подход деловой, то и я сюсюкаться не стану. Сделает дело, свободно. Не захочет, пойдет в следующую вылазку с нами. А Володиных разными путями найти можно. Да, будет сложнее. Но такова ситуация на данный момент. Хорошо, согласилась весна. Я помню, что кроме Адалиня, ты помог мне с магическим откатом. Так что сделаю, что в моих силах. Ну, тогда, я оглядел комнату на предмет канцелярских принадлежностей. Давай-ка заключим контракт. Мы потратили некоторое время на составление договора, который устроил обе стороны. В доверии эта часть обычно самая сложная. Но через полчаса я уже слушал выборочный рассказ весны о дворянской кухне. Как она и сказала, в основном друидка была кладезью сплетен и слухов, но даже из истории о том, кто с кем танцует, ужинает и спит, вполне можно подчеркнуть полезную информацию. Просто смотреть нужно не на палец, а на то, куда он показывает. В Выкриче, кроме Володиных и Островских, было еще два относительно весомых рода. Рассказывы и Соловьевы. Это своеобразная большая четверка, где каждая семья так или иначе занималась бизнесом, связанным с зоной. Да, Островские владели аукционом и торговым домом, а Соловьевы, например, имели несколько воздушных судов и долю в воздушном порте. Но все так или иначе спонсировали экспедиции разной длительности и сложности. Ну и, как я знал, Островские не брезговали грязными делишками в Нижнем городе и за его пределами. Впрочем, если копнуть, то уверен, что и остальные были замазаны в разного рода деловых махинациях. Выкрич все-таки была далековато от имперской длани. Между семьями технически был паритет. Вот только склоки как раз и случались из-за всяких мелочей. Например, недавно один из Островских чуть не подрался на дуэли с Николаем Володиным. За того заступился дядя. И это была лишь одна из новостей еще до того, как мы покинули Выкрич. Похоже, что у нее крепко были налажены контакты. Закончили на том, что судьбу Володиных она может узнать только в верхнем городе. Так как случилось все совсем недавно, и ей нужно будет самой спросить пару должниц, я вызвался сопровождением. Все-таки, как адепт, я как раз мог попасть с ней куда нужно и обеспечить безопасность. Еще не хватало, чтобы весну саму где-нибудь прижали за ее вопросы. Какие бы у нее ни были связи, в мире дворян правит сила и личная выгода. Так что даже алхимика адепта может сожрать муженек какой-нибудь из клиенток. Да и мне самому будет полезно держать руку на пульсе. Если удастся выяснить все сегодня, то сразу же приступлю к решению вопроса. А с этим лучше не затягивать. План был прост. Весна договаривается о встрече, я ее сопровождаю, и затем, владея полной информацией, решаю, как и откуда вытаскивать Володиных. У друидки был свой способ связаться с клиентками, так что встреча должна была состояться быстро. Местом встречи был назначен один из домиков в верхнем городе, где, как я понимаю, Весна и встречалась периодически с этой клиенткой. Мы отправились почти сразу, хотя Весна и поглядывала недовольно на мою экипировку. Ей хотелось, чтобы я выглядел более благородно. Мне же, наоборот, вид наемника казался более уместным. Я как раз вполне походил на ее свиту. Этакий телохранитель, а не франт. Да и карточку мою все равно проверит на входе, чтобы подтвердить мой ранг владения магией. А Клинков в этих краях была в наше время фамилией не из благородных. Но это ненадолго. В верхний город мы попали без проблем. Короткая сверка документов от серых на этой стороне, а затем несколько вопросов и опять проверка бумаг от родовой стражи на той стороне. И то и другое мы прошли спокойно, говорила Весна. Я же в основном молчал и изредка коротко отвечал на заданные лично мне вопросы. Верхний город оказался намного чище и приятнее не только нижнего города, но и того же торгового квартала. Дома здесь были каменные, с качественными крышами. У многих были свои участки с небольшими садиками, пока еще не цветущими, не сезон. По улицам расхаживала стража в зачарованных доспехах, с разными родовыми гербами. Воины в ней были на голову выше серых, третий ранг у рядовых, четверки сержанты. Куда лучше экипированные, явно лучше обученные, они были из разных родов, составляя смешанные отряды. А это мы еще не подошли к самим поместьям и особнякам. Впрочем, туда мы направляться не собирались. Мы прошли по небольшой аллее, высаженной миниатюрными елочками, и нырнули под арку. Там и был вход в нужный нам дом. Тут нас встретил небольшой отряд, два воина четвертого ранга и маг-подмастерье. Серьезная охрана. Так как я был единственным в сопровождении Весны, то прошел в дом вместе с ней, чтобы обеспечить безопасность. Нет, меня, конечно, оставили в предбаннике, где был еще один воин, но большего мне было и не нужно. Я сосредоточился и постарался услышать, что шло на той стороне двери, в кабинете. Мое восприятие вполне позволяло разобрать отдельные куски предложения и фразы, особенно учитывая, что девчонки частенько не просто щебетали словно ласточки, а скорее орали чайками, когда один удивленный возглас сменялся другим. Неожиданно, ко мне обратился воин из неизвестного мне рода, стоящий напротив меня. Он был лет 40 на вид, его голова была покрыта капюшоном, но я точно мог различить трехдневную щетину на выпеченном, словно кирпиче, подбородке. На его пальцах были тонкие, продольные шрамы, а на поясе висела пара кинжалов в ножнах. Идеальное оружие для сверхблизкой дистанции и городских условий. Я с трудом считывал его энергетику, так как на его пальцах были кольца-артефакты, которые, похоже, скрывали его ранг. «Адепт, значит, начал беседу со мной воин». «Ага», — лаконично ответил я. «На входе у меня проверяли карточку, так что ранг мой воины знали. А лет сколько?» — тут же продолжил мини-допрос он. «Замечательно. Мне как раз не хватало лишней болтовни, мешающей сосредоточиться на происходящем в кабинете по соседству. 20 зим прожил, я пожал плечами, состроив морду кирпичом». «Неплохо», — уважительно кивнул он. «Давно на ведьму работаешь? Ох уж эти рекрутеры. Знал бы он мои планы, не стал бы даже спрашивать. Ну или пришил бы на месте, чтобы не разводить конкурентов». «Нет», — покачал головой я, почесав затылок. «Если наскучит на вольных хлебах», — коротко проговорил воин, — «то спроси у подружки. Она скажет, к кому прийти. Нам талантливые маги всегда нужны». «Угу», — буркнул я, стараясь вернуть потерянную концентрацию. Благо, за дверью раздались новые возгласы, а воин в капюшоне отвязался от меня, переключив свое внимание на одну из картин на стене. Из их разговора я понял главное: 90% было водой. Мода, лекарства, последние перы, любовные романы и истории, чего только они не обсуждали. Но кое-что вытащить все же удалось, и здесь Весна сделала все по высшему разряду, подведя одну сплетню к Володиным. Не знаю, с кем она говорила, но женщина на той стороне была неплохо осведомлена, и она рассказала, что Володиных подозревают в краже. Как утекла эта информация, лишь Хаосу известно. «Да что ты говоришь?» – удивленно произнесла Весна. «Да», – голос незнакомки аж подлетел до небес. «Представляешь, они все кричали, что невиновные их подставили. Но кто же им поверит? Говорят, они оба вернулись третьим рангом. Представляешь, точно зелье своровали, да в своей зоне и выпили». «Точно-точно», — легко согласилась Весна. Ее поведение кардинально изменилось, Она была больше похожа на светскую сплетницу, чем на загадочную друидку. Вот и узнай теперь, где настоящая. Остальное я узнал уже, когда мы вышли на улицу и удалились от места встречи. Оказалось, что мачеха в семье Володиных давно им жизни не дает, и крутит слугами в поместье как может. Она и инициировала проверку, как только узнала, что незаконнорожденные дети вернулись на ранг выше. Не сама, через брата, имя Петр мне ничего не говорило, а вот описание, лысеющий мужчина, вечно в любимом кунтуше и со смешным чувством моды, дало мне больше контекста. Этот мужик, кроме всего прочего, был опекуном сводных брата и сестры Сереги с Ирой, наследников рода. Похоже, что пропало зелье из вожака ящеропсов, точнее, из сердца вожака, того самого, что Серега с Ирой добыли потом и кровью, ну и с моей помощью. Здесь я вполне мог бы решить вопрос, ведь зелье-то я использовал другое, и весна как раз забрала у меня одну порцию тогда, в лагере у лощины, перед ритуалом. Вот только род чихать хотел на мое мнение и правду. Я не дворянин и даже связаться с Володиными не могу, а мое письмо или обращение будут рассматривать не меньше нескольких недель. Что им грозит? Спросил я у весны, когда мы остановились в тени деревьев в небольшом скверике. Их будут судить, вздохнула друидка. И скоро. Точной даты не назначено, да и откуда ей знать. Но если их плотно прижали, то все пройдет на днях. Хаос. Я отлично знал, что такие вопросы решаются за закрытыми дверями. И так быстро, как только возможно, особенно учитывая заинтересованность одной из сторон. Мачеха, конечно, подсуетилась вовремя. И еще я, как назло, сыграл ей на руку. Впрочем, безвыходных ситуаций не бывает. Нужно лишь понять, как донести доказательства до адресата. И кто этот адресат? Ни за что не поверю, что все в роду поддерживают мачеху с детьми. Грызня за позиции – это дело обыденное, а в таких делах всегда возникают конфликтующие стороны и коалиции. А где их отец? Поинтересовался я, стараясь определиться с дальнейшими действиями. Он же глава рода, не может просто закрыть глаза на все. Точно, ты же не знаешь, отрезал один из вариантов весна. Он уехал из города больше месяца назад. Не знаю, кто у Володиных сейчас остался во главе, но точно не он. Интересно, но логично. Вряд ли отец разрешил бы своим двухзвездочным детям лично возглавить ходку в зону. Еще и в их первый раз. Зато проясняется, как они получили разрешение, и от чего на них было совершено покушение, хоть и через третью и весьма непрофессиональную сторону. Вот только легче от этого не становилось. Провести суд без главы рода в мое время вряд ли осмелился бы хоть один из последователей. Тем более над моими собственными детьми, пусть и бастардами. Хаос с ним, попасть на суд, как тут вообще преподнести доказательства нужным людям? Не по всему же верхнему городу объявление клеить? Глава 3. Весна заговорила первой. Итак, Максим, мы ведь в расчете? Ее вопрос заставил меня усмехнуться. Как она торопится избавиться от долга и отстраниться от участия в этом вопросе? Нет уж, моя дорогая, учитывая, что задачку с Володиными едва ли можно было назвать решенной, тебе предстоит еще немного потрудиться на ниве моих дел. Едва ли, покачал головой я, но полдела ты и вправду сделала, а ты не из тех, кто идет на уступки дамам, верно? Очаровательно улыбнулась девушка. Что ж, это даже придает тебе некий шарм, настоящий мужчина должен иметь стержень. Я даже не нашелся, что ответить на эту сентенцию. Мы сидели на лавочке в небольшом сквере в верхнем городе. По соседству с нами мужчина средних лет в деловом костюме играл с детьми, пацаненком и девчонкой. Те весело смеялись и бешено носились, пока отец их догонял. Семейная идиллия. Вот и я подозреваю, что папа Володин не будет рад раскладу, где его детей обвинили в краже. Что может им грозить? Из опыта, вряд ли такой род обеднеет от одного потерянного зелья. Да их алхимики запросто могут сделать несколько таких за пару дней. А уж добыть необходимые реагенты вроде сердца ящеропса вожака или еще кого-нибудь схожего уровня силы для них вообще расплюнуть. Десятка воинов 4 звезд и одного подмастерья хватит, чтобы устроить настоящий геноцид тварям на день-два пути. Если не лезть в топи, разумеется. В общем, в сердцах и прочей магической требухе для низкоранговых воинов и магов род, в котором имелся как минимум один мастер, точно не знал нужды. Не удивлюсь, если весь поход брата с сестрой затея их мачехи и той части рода, что поддерживает ее. Короче, суд сейчас над ребятами не за ущерб, нанесенный роду, это даже не смешно, за сам факт кражи. Воровать у своего рода, да и вообще как-то идти против своих – строжайшие табу в среде аристократов. И если кто-то идет против нее, род просто обязан их покарать, иначе потеряет лицо. А репутация среди знати значила очень, очень многое. В общем, система свой-чужой в роду работает безотказно, и дураков, что идут против нее, принято карать по всей строгости. Уж кому как не мне знать об этом. «Макс», — неожиданно заговорила девушка, выводя меня из раздумий, «а почему ты помогаешь им?» «Почему помогаю им?» — повторил я, откидываясь на спинку скамейки. «Да», — кивнула головой Весна, «они ведь просто пара воинов». «Да, три звезды, сработанность, но ты таких хоть завтра наймешь в отряд после последней вылазки. Зачем они тебе?» «Хороший вопрос. Сразу видно, что Весна успела побродить по этой земле и повидать разные жизненные ситуации. Не так проста эта болотная ведьма, как пытается казаться, ой, непроста. Ну да то не мое дело. Что касается ее вопроса, у меня не было какого-то однозначного ответа. Мне вспомнилась первая вылазка, где меня, в общем-то, успешно убили. Хоть и целились в Серегу с Ирой. Наша заварушка с волхвом, сборы к вылазке и поход в топи. Везде, раз за разом, ребята показали себя не просто воинами, но надежной опорой. Непринимаемые, едва ли не гонимые в своем роду, они как наивные дети сразу потянулись к тому, кто показал им свое участие и признал равными. Если подумать, я для них что-то вроде внезапно объявившегося дальнего родственника, который оказался очень добр именно к ним, нелюбимым и забытым детям. Я хаосит, пока это не слишком проявляется, но хаос порождает не только смерть и разрушение, он питается и порождает не только негативные, злые эмоции и намерения. К сожалению, так уж сложилось, что большинство тех, кто обращался к этой силе, приходили к ней, неся в глубине сердец обиды, жажду мести и прочее, и в итоге частенько устраивали кровавые бани. Хаос – это прежде всего эмоции, желания и стремления человека. Если ты испытываешь привязанность и дружбу к кому-то, если чувствуешь свою за них ответственность, это тоже отражается и усиливается хаосом. И это помогает расти в силах быстрее, если ты следуешь своим эмоциям и стремлениям, если не идешь против своей природы и убеждений, хаос награждает тебя. Но весь парадокс в том, что если ты делаешь все это в первую очередь ради награды от этой силы, ты ничего не получишь. В общем, нужно быть собой просто потому, что ты таков, каков есть, и только тогда эта сила будет на твоей стороне. Я чувствую ответственность за этих ребят. Даже если не удастся переманить их на свою сторону, покинув свой род, они первые, с кем я сблизился в этом мире. Я вмешался в их судьбу, изменив ее своим появлением. И именно я помог им взять третий ранг, что послужило формальным поводом для обвинения. Личная симпатия, дружба и чувство ответственности за эту пару, все это не оставляло мне никакого выбора, кроме как приложить все силы для их спасения. Не говоря уж о том, что я спал с Иркой. Пусть всего раз, пусть у нас нет никаких толком романтических отношений, но любой мужчина поймет меня, та, с которой переспал и не разошился с конфликтом, становится как бы частично твоей женщиной, той, за кого ты чувствуешь ответственность, по крайней мере первое время или до тех пор, пока она не найдет другого. «Потому что я могу», — усмехнулся я, подняв глаза в низкое, темно-серое небо, «и потому, что хочу». «Серьезно?» — удивленно спросила Весна, чуть подвинувшись ко мне. «Они свои», — я повернул голову к ней, «я взял на себя ответственность за них, их проблемы, это мои проблемы, и я бы точно так же стремился помочь любому из тех, кто перешел под мою руку. Серега, Ира, Аскольд и его увольни, это мои люди, мои товарищи, и я несу ответственность за них, как предводитель». Удивлена, Весна смотрела мне в глаза двумя изумрудами. Я чувствовал запах ее духов, цветочный и чуть сладковатый. «Признаться, очень даже удивлена», — честно ответила девушка. «Мне ты казался более прагматичным и циничным, что уж там. На это мне осталось лишь пожать плечами». Разговор сам собой затих, и я задумался. «Итак, с учетом всех обстоятельств, максимум, на что способна мачеха, выгнать их из рода. При условии крепких доказательств, конечно. Но, судя по заваренной каше, они уже были сфабрикованы. За кражу вряд ли грозило наказание серьезнее, ну не распнут же детей главы рода, хоть и незаконнорожденных, за такое. Задайся вопросом», серьезно обратился к девушке я, «что станет с двумя бастардами, потерявшими защиту рода? Какая случайная, но летальная неприятность может с ними приключиться, если они будут вынуждены находиться вне стен собственного дома? Прецедент уже был, Каждая вылазка в зону для Володиных будет не просто борьбой с монстрами, но и с проделками мачехи. А у той будут развязаны руки до тех пор, пока не вернется отец. И в этот раз она может не промахнуться. Думаю, что после первой неудачи она усвоила урок, и теперь окончательным решением этой проблемы она отправит заниматься тех, кто гарантированно справится с порученной работой. И даже в городе отсидеться не выйдет, если один из четырех крупнейших в этих краях родов попросит, у местной стражи резко приключится полная слепота и глухота. Щедро набитые золотом кошели, переданные правильным людям, творят истинные чудеса. Все равно не понимаю. Весна покачала головой и тяжело вздохнула. Ты им ничего не должен, да и сам не их аристократий, хотя их повадки иногда и проскальзывают. Но к чему это глупое и опасное упорство? Я не раз видела, как благородство губит людей, и мне бы не хотелось, чтобы оно сгубило тебя. Благородство, щедрость, милость, усмехнулся я, это признак силы. Это не значит, что я буду подобно барану ломиться в запертые ворота, не считаясь с реалиями и ситуацией, отнюдь. Просто я не собираюсь смотреть, как местечковый род перемелит и выплюнет Серегу сыра из-за прихоти одной взорвавшейся тетки, и уверен, что мне по силам помешать их планам. Воспоминания о встрече с волхвом подкинули мне неплохую идею. Пусть контактов с дворянами у меня, можно сказать, и не было, но одного человека я знал. И сейчас было самое время воспользоваться шапочным знакомством. Да, придется убедить его, что вся эта заварушка пойдет ему на пользу, но никто и не обещал, что будет просто, верно. Легкие пути, это не про меня. А скажи-ка мне, Весна, обратился к девушке я, ты же можешь узнать, где обитает один дворянин. Возможно, задумчиво протянула она, смотря кого ты имеешь в виду. Я довольно улыбнулся. Уж этот человек своей выгоды не упустит и постарается из ситуации и возможности, что я ему предоставлю, выжать все и даже оставить меня в должниках. Вот только мне совсем не 20 лет, и я отнюдь не дурак, так что посмотрим, кто кого. Весне через свои контакты удалось разыскать место обитания интересующего меня человека. Благо, для этого не нужно было покидать верхний город. Меня интересовал аукционный дом на главной улице. Еще на подходе я почувствовал энергетику охраняющих это места бойцов, а также сеть охранных чар в стенах здания. Кто бы ни занимался местной безопасностью, сделал это качественно. Сам аукционный дом был трехэтажным и каменным, с небольшими декоративными колоннами и широкими ступенями вместо крыльца. Дом выделялся именно тем, что был крепко сложен. Не было в нем вычурности или изысков, но материалы и качество говорили о многом. Неудивительно, вряд ли род из большой четверки, занимающийся торговлей и аукционным делом, бедствовал. На крыльце аукционного дома суетились купцы в разной одежке. Кто побогаче, в шубах и модных пальто, а кто победнее, в обычных кафтанах и простецких накидках. Похоже, что бизнес процветал. Здесь же, на углу была небольшая чайная со свежей выпечкой. Именно в ней я оставил Весну. Девушка смогла выбить мне пропуск в аукционный дом на сегодняшний день, что стоило ей приличных усилий и личного капитала. Но ее саму тащить с собой смысла не было. Могла только помешать, да и с дворянами лучше говорить без лишних ушей, что сегодняшний день только подтверждал. Ароматный запах чая и выпечки заставил и мой живот жалобно заурчать, но сам я останавливаться не мог. Весна же легко согласилась выпить чаю со штруделем. Чем местной публике не угодили ватрушка, растяга или пышка, было непонятно. Нет же, сейчас в моде штрудель, что и принялся доказывать официант, расхваливая свежесть и изысканность немецкой выпечки. Тьфу, некоторые купцы и аристократы скоро совсем забудут родную кухню. Чем ближе к благородным, тем больше закос под европейщину. Хотя, казалось бы, Выкрич, крепость на окраине империи, а даже сюда эта зараза добралась. Пришлось простоять в небольшой очереди на вход в аукционный дом и, даже, немного потолкаться плечами с парой хитрых купцов. Добрый день. Поприветствовал охрану я и передал им пропуск и карточку ходока. Мне назначено на пол первого. Бойцы мазнули по мне безразличным взглядом. Лишь длиннобородый маг деловито изучал мои документы. Через пару мгновений он вернул документы, кивнул соратникам и уставился куда-то сквозь меня. Больше я не был ему интересен. «Сдайте, пожалуйста, оружие», — уважительно попросил меня мужчина средних лет в зачарованной броне с родовым гербом. «Оно будет в оружейной комнате. Вам его вернут на выходе. За сохранность отвечаем головой». «Конечно», — легко согласился я. И так было понятно, что с саблей в это место не положено. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь разочарованный купец на эмоциях решил располовинить конкурента. Торги – это та же битва, только умом и деньгами. Сталь здесь ни к чему. Когда с организационными моментами было покончено, меня провели по большому залу с окошками, магическими панелями и группками людей. Мы же свернули в закуток и поднялись по лестнице на третий этаж. Я оказался в небольшой приемной, где кроме меня был лишь старичок в больших, круглых очках. Он читал какую-то книгу в мягком переплете, периодически шевеля губами. Я присел в удобное кресло и принялся ждать. Вскоре, старичка позвали по имени, и он, убрав книгу, проследовал в кабинет. Его позвала миниатюрная девушка-брюнетка в деловом костюме на европейский манер. Она же забрала мой пропуск и карточку. Интересно, как сейчас одеваются в столице. Европейскую моду сюда явно завезли оттуда. Я не был пуристом. Человек волен носить, что хочет. Но драться в костюмах было совершенно невозможно. Пожалуй, только если из особой, зачарованной тянущейся ткани, но это уже не уровень ходока-авантюриста. Беседа со старичком закончилась. Интересно, что он покинул кабинет в весьма приподнятом настроении, чуть ли не подпрыгивая каждый шаг. «Простите, Максим», — обратилась ко мне миленькая брюнетка, «меня попросили узнать, по какому вы вопросу. Просто в пропуске указано бизнес, но КХМ». Девушка оглядела меня с головы до ног и как-то виновато потупилась. «Понимаю, выглядел я как наемник, боец, да много кто, но не деловой партнер». «О», — широко улыбнулся я, «конечно, меня сюда пригласил лично Андрей Островский, мой знакомый». «Простите», — переспросила девушка, широко распахнув глаза. «Именно аукционный дом Островских я и выбрал в качестве места встречи, и не случайно, ведь меня интересовал единственный дворянин, за исключением Володиных, с кем я был знаком, постольку-поскольку, но все же, приглашение было устным». Не растерялся я, скажите, что пришел Максим Клинков, по поводу долга. Я сейчас уточню, кивнула головой девушка. Девушка юркнула за дверь, а я опустился обратно в кресло. Сегодня Андрей Островский принимал деловых клиентов в аукционном доме, явно выполняя чье-то поручение. И мне нужно было попасть на встречу с ним, а на войне все средства хороши. Еще не хватало, чтобы меня отвернули у самого входа. Брюнетка вернулась быстро. Едва я успел вытянуть ноги. «Андрей Ростиславович все слышал», — выпалила она, — «и просит вас внутрь. И, пожалуйста, в следующий раз указывайте цель визита более полно». Я лишь чуть кивнул головой и усмехнулся. «В следующий раз, сначала посмотрим, как пройдет первый». Я зашел в кабинет. По центру просторной комнаты стоял широкий, дубовый стол, за которым сидел Андрей Островский. Он был одет в серый, классический костюм без галстука или бабочки. Он сидел за столом, записывая что-то в документы, и даже не поднял голову, когда я вошел, словно меня не было вовсе. «Ну-ну, хороший трюк. Вот только там, где ты учился, я собаку съел». Я прошел к своему месту и сел. На столе лежала моя карточка, какие-то бумаги и канцелярские принадлежности. А рядом с Андреем стоял бокал с водой. Говорить я не спешил. Спешка никогда не приводит ни к чему хорошему, да и незачем было сходу вскрывать свои карты. Так и молчал, пока Островский выводил на бумаге свои закорючки. В какой-то момент он не выдержал, оторвался от бумаг и поднял на меня цепкий взгляд. «Чай? Кофе?» – невозмутимо предложил Андрей. «Не нужно, я по делу», – покачал головой я. «Как ты в Выкрич кофе привез? Секрет фирмы», – спокойно проговорил Андрей. «С чем пожаловал? Ну-с, пора. Юлить на этом этапе смысла нет. На переговоры я попал, значит, можно изложить свою позицию. А вот когда наступит момент торга, уже посмотрим, на что каждый из нас способен». «Двух моих друзей задержал рот», — спокойно сказал я. «И это открывает редкую, деловую возможность. И именно с ней я и пожаловал». Андрей откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. «Разговор, полагаю, о...» Он сделал паузу и защелкал пальцами на правой руке, словно пытаясь вспомнить имена Сереги и Иры. Вот только я дураком не был и был уверен, что Андрей знал, о ком речь. Новости в дворянских кругах расходятся быстро, так что пусть сам играет в свои игры. Потому я просто молча и без толики эмоций наблюдал за представлением. «Володиных, не так ли?» – сдался Андрей, когда понял, что помогать ему я не намерен. Я молча кивнул. «Да, кое-что слышал об их беде», – Андрей выделил последнее слово. «Вот только не похоже это на уплату долга. Отчего же?» – чуть качнул головой я. «Эта беда открывает удивительную и редкую деловую перспективу. Вопрос лишь в том, Кто сможет за нее ухватиться? Наживка заброшена. Осталось увидеть, схватится ли за нее рыба. Андрей сделал небольшой глоток из бокала и отложил ручку. «Слушаю», — коротко произнес он, — «если ты уже знаком с тем, что случилось с Володиными, то не буду вдаваться в лишние детали», — начал спокойно говорить я. «Мачеха явно пытается изгнать их из рода любыми способами. Думаю, что в местном высшем свете это не новость». Андрей едва заметно кивнул. «Без покровительства рода они станут уязвимы», — продолжил я, — «и будет лишь вопросом времени, причем очень короткого, когда с ними приключится неприятность летального характера. Вот только сомневаюсь, что их отец, их плоть и кровь, маг высокого ранга, не сможет понять, что произошло». Андрей чуть сощурился, или, развел ладони в стороны я, не сможет понять, что не произошло, в случае, если кто-то вмешается. В комнате повисла тишина. Андрей Островский вызвал на пальцах небольшие водные шарики и принялся задумчиво жонглировать ими в воздухе. Через несколько минут молчания, он щелкнул пальцами, шарики вскипели и превратились в пар. «Допустим», — согласился Андрей, — «и полагаю, что вмешаться ты предлагаешь мне». «Нет», — отрезал я, — «всего лишь выступить посредником и помочь мне выйти на род Володиных. Уверен, что не всем мачеха приходится по нраву. Мне всего лишь нужно обеспечить себе участие в суде. Ну а дальше я справлюсь сам». «Значит», — сложил Андрей 2 и 2, — «у тебя есть доказательства?» Я молча улыбнулся. Моей реакции было достаточно, чтобы подтвердить мысли Островского. «Допустим, я могу многое устроить». Андрей опустил обе ноги на пол и сдвинулся на самый краешек стула. «В чем моя выгода?» «Вот оно». Он не сказал «выгода моего рода» или что-то еще. «Именно его выгода. Амбициозен и предприимчив. Этот коктейль встречается у талантливых дворян чаще всего. И я точно знал, как с ним управиться».